Глава 3. Клубная культура и приезжающие музыканты. Клубная культура альтернативщиков в 2006 уже была довольно развитой. Центровым клубом считалась точка, которая находилась на станции метро «Октябрьская». Туда приезжало самое большое количество зарубежных музыкантов. В 2006 году в точке выступили Lacrimosa, The Sisters of Mercy, Sodom, Satyricon, Hypocrisy, Blind Guardian, Wasp, Glowfinger, Moonspell, Tanzwood и другие известные, неизвестные группы. Кстати, Lordi были частыми гостями в точке, особенно после победы на Евровидении. Все-таки из Финляндии было недалеко ехать. У каждой группы были какие-то свои причуды. Скажем, группа Tanzwood, вроде это были они, заказывала в райдере нутеллу и потом обмазывала ей стены туалета, будто это говно. Кто-то бухал водку с медом и тусил с фанатами. В баре я и познакомился с группой Под. Учил их макать огурец в мед и запивать водку. Но так или иначе, все эти концерты поддерживал телеканал A1, поэтому VJ всегда их посещали. На них мы брали интервью для новостей и записывали джинглы в стиле «You watching A1». Удивительно, но из крупных музыкантов в те годы в нашу страну приезжали разве что Рамштайн, Хим, Расмус и Мэрилин Мэнсон. И то очень редко. С появлением телеканала A1 промоутеры просекли, что можно получить бесплатную поддержку и собрать больше людей. Хотя я до сих пор помню, как в 2000 году, еще до канала A1, был на концертах Placebo и Deftones в Зеленом театре. У Deftones тогда альбом White Pony вышел. Мне кажется, что их можно было практически бесплатно привезти, а Placebo еще не собирали стадионы. Более молодые коллективы выступали в клубе Relax, станция метро Дубровка, R-клубе на Тульской, а позже в клубе Plan B на Новослободской. Если ты был эмарем, готом или просто неформалом, то тебе нужно было быть очень осторожным по дороге до клуба. Практически всегда путь до него занимал 10-20 минут, и за это время тебя могли накрыть футбольные фанаты или скины. Моего хорошего друга Артема Гнуса Адамова, сейчас работает на радио Хит FM, сильно избили во время одного из гигов возле клуба «Точка». Он долго лежал в больнице, даже хромает на одну ногу до сих пор. Если честно, я вообще не понимаю, как мы тогда ездили по городу с черными челками, с пирсингом и в эмо-шмотках. Скорее всего, просто были молоды, и нам было на все плевать. Я был знаком с этим клубом не понаслышке, а потому что еще до работы на A1 играл там со своей группой «Инвектива», которая к 2006 году подготовила достаточно материала, чтобы выпустить дебютный альбом. Но сначала его нужно было записать. Дон предложил рассмотреть студию группы «Амнезия» в Твери, где он сам писался с другим проектом. Я взял какой-то кредит, собрал бабки, отложенные с завтраков, и мы поехали писать альбом. Быстро его записать было невозможно, потому что ни у кого из нас не было опыта студийной работы. Я работал на A1 7 дней в неделю, но когда все же появлялся свободный день, я ехал в Тверь, бывало, на ночной электричке, оставался на ночь на студии, в спальнике, потом вставал и писал альбом с продюсером и гитаристом группы «Амнезия» Иваном Завалкиным. Признаюсь, он сам очень много помог с написанием альбома. После месяца поездок в Тверь и еще нескольких месяцев ожидания мы получили на руки сначала сингл «Кай. Часть вторая», а потом и весь сведенный альбом, который в дальнейшем получил название «Life, Hate, Love, Death». Почему я упомянул про группу? Потому что, когда я выложил в сеть свой первый сингл на сервис MySpace, чтобы проверить, зайдет ли музло людям, я внезапно обнаружил, что его послушало более 10 тысяч человек. В дальнейшем он стал появляться на разных андерграундных форумах. В этот момент стало ясно, что дело поперло и нужно снимать клип. Так вообще и появился черно-белый клип на песню «Кай-2», который наделал шума в эфире A1 и даже пару раз занял первое место в хит-параде. За него тупо все голосовали, он даже Slipknot обошел. Мне было очень приятно. Давайте пока забудем про «Инвективу» и вернемся к первому альтернативному. Как я и сказал, работа кипела. На канал приходили новые ведущие, мы постоянно снимали какие-то программы и ездили в разные города России, где тоже поднималась культура. 11 июня 2006 в Нижнем Новгороде, родном городе Виктора Логачева, прямо на стадионе «Динамо» был проведен фестиваль «Альтернатива есть», который был презентацией канала. Там нас любили как-то особенно сильно, рейтинги в этом городе били рекорды. На фестивале с 12.00 до 22.00 были заявлены выступления таких групп, как «Пилот», «Психея», «$7000», «Наив», «Элизиум», «Хэштег», «Сакура», «Скотч», «Тараканы», «Пурген», «40 градусов», «Фи-Пи-Джи», «Смальта», «Блондинка», «Ксю». Закрывали мероприятие «Король и Шут». Понятное дело, на всех крупных фестивалях, да еще и с таким количеством групп, постоянно происходят какие-то косяки. В итоге выступление Киша задержалось, а Горшок в этот день был на взводе и дал в лицо организатору, потому что группе пришлось сократить программу. Таких фестивалей больших и маленьких было огромное количество. В основном на них ездил наш десант в виде Виджей Михи и Виджей Таше, которые вели программу «Наезд». Причем там были фесты с абсолютно кринжевыми названиями типа «Факфест» в Нижнем. Для организатора это была большая радость. Канал направлял ему виджеев без гонорара. Он должен был привести их и заселить. Делалось это с учетом промо-виджеев. Сам Мих рассказывает о самом кринжевом фестивале. Аудиосообщение от виджей Миха. Самый стрёмный момент был, когда мы поехали на какой-то фестиваль, который находился прямо в жопе мира, максимально в жопе мира, но с очень большим размахом. Палатки, три дня, групп много, местное нашествие, в общем. Поменьше, но для той местности это было колоссально. Мы приехали на фест Сташе, нас заселили в гостиницу, и мы такие вроде все классно, едем на фестиваль и, собственно, начинаем его вести. Выходим на сцену, смотрим, а на поле как-то совсем мало людей. Между выходами на сцену мы подходим к организаторам и говорим: «Ребят, нам бы билеты обратные как-то получить, мы немножко переживаем». «Не переживайте, все нормально, все будет классно». Так первый день и прошел. На второй день подходим с тем же вопросом о билетах, ответ стандартный: «Будет». Ведем второй день. На третий день выезжаем из гостиницы, билетов все еще нет. «Ребят, билеты». «Простите, вчера не получилось, но сегодня они стопудово будут». Причем там был странный лайнап, какие-то блэк-металлисты и группы, которых мы даже, работая на A1, никогда не видели. Максимально странные команды. Короче, мы ведем фестиваль, а билетов все нет и нет. В какой-то момент я прохожу мимо входа и смотрю, а менты, которые пропускают людей, они просто берут деньги и кладут себе в карман, а люди заходят. Ну, думаю, ничего себе чуваки зарабатывают. А мы, напоминаю, все еще переживаем из-за билетов. Нас продолжают футболить. В какой-то момент я не выдержал и стал говорить, что буду звонить на канал и разбираться. Отправили к организатору. Заходим, а он сидит, пишет дарственную на свою машину, а напротив мужики в кожаных куртках. В этот момент подошли какие-то люди, просто дали денег на билеты и отправили на вокзал, ведь поезд был через полчаса. Еле успели купить билеты и уехать. А в голове продолжала крутиться мысль: у чувака машину отжимают, хорошо, что мы успели оттуда выбраться. Виджей Таше. Классная история у нас была, когда мы приехали в Санкт-Петербург на фестиваль «Форты», а после этого зашли в сквот «Психеи». Это была коммуналка на 7 комнат, которую должны уже были перепродать. В квартире был адский срач, а те, кто там жил, уже на все забили. Швыряли вещи в стены и ломали все, что не приколочено. У нас там в репортаже даже водник в кадр попал, это никто не вырезал. Это, знаете, такой показатель свободы. Мы показывали все как есть. Очень крутая история произошла на фестивале «Старый новый рок». Мы с Валерой Силиным сначала ездили с группой «Запрещенные барабанщики» всю неделю по разным городам в автобусе. Ночевали во всяких детских домах, лагерях каких-то, короче, непонятно где. Когда приехали на фест, мы организатору фестиваля Евгению Гинзбургу и рассказали, что есть такая группа Animal Jazz. А он про нее и не знал. Он там Чайф, Агату Кристи слушал. И Евгений как-то позвал на фестиваль Михалыча. Но не с группой, а просто его. Мы с Силиным тоже там были, и нужно было как-то красиво его объявить. А выглядело это так. Какая-то группа, которая должна выходить на сцену, уже поднимается. Силин уже выходит на сцену и готовится ее объявить, а я в этот момент бегу по полю, машу ему руками и кричу: «Валера, «У нас отмена, Михалыч будет». Силин видит меня, выходит на сцену и говорит: «Ладно, у нас пока отмена группы. Тут Михалыч». «Что за Михалыч? Кто такой?» Никто ничего не понял. Он вышел, спел «Hey Jude», Битлов и ушел. Короче, объявление не удалось. В целом, клубная андерграундная культура 2006 года была в плачевном состоянии. Клубов было много, некоторые группы даже собирали большие площадки, но это был полнейший андерграунд и беспредел. Вместе с появлением большого количества групп появилось не меньшее количество организаторов, которые делали концерты и фестивали на всевозможных площадках города. Телеканал A1 оказывал поддержку и рассылал виджеев только более-менее крупным мероприятиям, на которых выступали известные команды. Не всегда удавалось предугадать, поэтому могли произойти случаи в стиле истории Михи, причем ситуация даже не зависела от города, в который ты едешь. Где-нибудь в Сыктывкаре мог произойти нереально крутой фест, а в каком-нибудь Нижнем Новгороде случится полнейший коллапс. Например, организатор забывал купить билеты. Тебе приходилось ехать на верхней полке, в плацкарте, в последний момент забегая в поезд и так далее. Я специально решил взять в эту книгу больше историй моих друзей и даже сам весело провел время, прослушивая аудиосообщения. Если вы спросите меня: «Сережка, а где твоя история?» О, ребята, я приготовил свои истории на сладкое, потому что мои поездки чаще всего были совместными с Инвектива. Но мы не будем забегать вперед и вернемся обратно в 2006.